На сороковой день после этого они венчались у Николы на тычке в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы, в подруге невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому, и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы. А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, лекарство от сифилиса, открыв дверь кареты, мрачно сказал: «Вот, катафалк!» Новобрачная в белом платье с черными лентами и под черной фатой умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера: «Репортер есть?» «И фотограф». «Не шевелись, нимфочка!» Репортеры из уважения к поэту оделись факельщиками, а фотограф — палачом. Жители же, им все равно, на что смотреть, было бы забавно. Жители одобряли. Кельшик! Шик какой! И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними шармант. «Да, — говорил Смертяшкин новобрачный за ужином в ресторане против кладбища, — мы прекрасно похоронили нашу юность. Вот именно это и называется победой над жизнью». «Ты помнишь, что это все мои идеи?» — спросила нежно Нимфодора. «Твои разве?» «Конечно». «Ну, все равно я и ты одна душа и тело. Мы с тобой теперь навеки слиты. Это смерть так мудро повелела, мы ее рабы и сателлиты. Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность», — очаровательно предупредила она. «И потом, сателлиты, я думаю, надо произносить два «Т» и два «Л». Впрочем, сателлиты вообще кажутся мне не на месте». Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами. «Что такое наше я, смертная моя? Нет его или есть оно? Это все равно? Будь активна, будь инертна, все равно ты не бессмертна». «Нет. Уж это надо бы оставить для других», — кротко сказала она. После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно, совершенно случайно, родилось дитя, девочка. И Нимфодора повелела: «Люльку закажи в форме гробика. Не слишком ли это, нимфочка?» «Нет уж, пожалуйста, стиль надо сохранять строго. Если ты не хочешь, чтобы критики и публика упрекнули тебя в раздвоении и неискренности». Она оказалась очень хозяйственной дамой. Сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные, похвальные, издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта. С хорошей пищи стала она женщиной дородной. Глаза ее всегда туманились мечтой возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року, завела домашнего критика, жилистого мужчину, рыжего цвета, сажала его рядом с собою и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая: «Глубоко? Сильно?» Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который с непостижимой углубленностью проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем смертью, а он полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но притворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем жизнью. При благосклонной помощи рыжего, по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии Прохорчук, по профессии парикмахер, нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов. Выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает: «В жизни мы как будто на вокзале, пред отъездом в темный мир загробный. Чем вы меньше чемоданов взяли, тем для вас и легче, и удобней будем жить бессмысленно и просто. Будь пустым, тогда и будешь чистым. Краток путь от люльки до погоста. Служит смерть для жизни машинистом». «Браво!» — кричат вполне удовлетворенные жители. «Спасибо!» И говорят друг другу: «Ловко шельма доказывает, даром что я такой обсосанный». Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин работал стихи для анонимного бюро похоронных процессий, были, конечно, и теперь уверены, что он все свои песни поет для рекламы бюро. Но, будучи ко всему одинаково равнодушны, молчали, твердо памятуя одно: каждому жрать надо. «А может, я и в самом деле гений?» — думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. «Ведь никто не знает, что такое гений. Некоторые утверждали же, будто гении полоумные. А если так?» И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о здоровье, а «когда умрете?» Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей. А жена устроила гостиную в виде склепа, диванчики поставила зелененькие в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойи. Все с Гойя, да еще и Вюрц хвастается: «У нас даже в детской веянии смерти ощутимы, дети спят в гробиках, няня одета с химницей, знаете, такой черный сарафан с вышивками белым, черепа, кости и прочее очень интересно. Евстигней, покажи дамам детскую, а мы, господа, пойдемте в спальню. И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни. Над кроватью в форме саркофага черный балдахин с серебряной бахромой. Поддерживали его выточенные из дуба черепа, орнамент, маленькие скелетики играют могильными червяками. И в стегней, — объясняла она, — так поглощен своей идеей, что даже спит в саване. Некоторые жители изумлялись. «Спит!» Она печально улыбалась. А Евстигнейка был в душе парень честный и порою невольно думал, «Уж если я гений, что же уж критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я?» «Не верю я в это»,